полнолуние. Граф любил перед сном читать книги. Выбирал страшные рассказы и истории. Наступил вечер. Граф решил готовиться ко сну. Он снял с полки книгу, прочел название «Полнолуние». Лег на кровать, принялся ее читать и рассматривать картинки. И уснул с книгой в руках. Ночью бедный и несчастный граф услышал страшный грохот и гул. Он проснулся, подошел к окну, открыл его. На небе была полная луна. Она ярко освещала землю. Шум доносился с улицы. Вдруг занавески на окнах зашевелились. Они схватили графа и выбросили в окно. Он полетел по воздуху, стал падать на землю, зацепился за фонарный столб и повис на нем. Перед его глазами шел парад нечистой силы. Улицы мертвецы проходили, гробы на колесиках катили, за ними тащились белые и черные скелеты. Белые продавали привидениям на праздник билеты, а черные скелеты гремели костями, скрипели зубами. Из домов, из темных углов домовых хватали, с них кожу сдирали и на себя надевали, а мясо в гробы бросали. За скелетами шел огромный, живой мыльный пузырь. У него был черный козел, поводырь. Мыльный пузырь раскачивался из стороны в сторону, хватал леших за бороду, в рот брал и как леденцы сосал, отдирал от дома водосточную трубу и держал ее во рту. Через нее выплевывал бороды, разбрасывал по всему городу. За ним шествовали угрюмые людоеды. От них были одни беды. В руках они несли большую котлетомешалку. Из мешков откормленных карликопотамов вынимали и в нее бросали. Потом проворачивали их и мешали. Делали фарш для котлет. Звали зеленых русалок к себе на обед. В руках у них были знамена с нарисованными костями и черепами и портреты главного людоеда земли, людоеда 14-го. Раздался зловещий топот и свист. По улице рыжая борода брела. Она за веревочку толпу полосатых копыт вела. Они все на своем пути топтали, а людоедов в спину пинали, дорогу себе расчищали. Пролетели по воздуху на метлах ведьмы. Пробежали черные, как уголь, черти. Медленно упыри шли, они огромный аквариум несли. В нем была кровь до краев, а в ней плавали 7 пиявок и 5 кровососов-пауков. Замыкал аппарат нечистой силы смерть. Ой, на нее было страшно смотреть. Она размахивала черной косой и вела петухов за собой. Смерть подошла к графу, засверкала глазами и сказала: «Граф, разгадай мою загадку. Я оставлю тебе жизнь. Вот она. Кто тебя может спасти от нечистой силы? Граф обрадовался простому вопросу, показал рукой на петухов и сказал: «Петухи? Они закричат кукареку, и наступит утро». «Смерть сказала». А вот и не отгадал. В мои сети попал. Петухи-то со мной все жареные. Бедный и несчастный граф стал приглядываться. Смерть сказала правду. Петухи были жареными. Граф впервые увидел живых жареных петухов. Страшно испугался, от ужаса закрыл глаза и закричал: «Спасите! Помогите!» Смерть стала его за плечо трясти. Граф открыл глаза. Перед ним стоит его слуга, трясет за плечо и спрашивает: «Ваша светлость, вы во сне кричали, я подумал, что вы меня звали». Граф поглядел в окно, полная луна спряталась за облака, ночь кончилась, наступило утро.